Глава 10. Снова двойник. «Что?» – поднял на меня взгляд Егор. «Ты начал употреблять таблетки? Что это за дрянь?» «Егор, это просто лекарство», – сказал я, понимая, что он подумал. «И что это за лекарство?» – скептически посмотрел на меня Егор. «С твоей регенерацией на тебе все заживает в считанные дни и даже часы. Зачем тебе лекарства? Это на них ты тратишь деньги?» «Егор, успокойся. Это не то, что ты подумал», — ответил я, внутренне понимая ход его мыслей. «Тогда что же?» — сухо спросил Егор. Я помолчал, подбирая слова. «Это отсрочка смерти, Егор. Вчера я был у Натальи, которая Арзет, и оказалось, что я болен. Пока все идет к тому, что у меня периодически появляются приступы, подтачивая меня, которые должны в конце концов просто доконать меня. Наталья смогла только дать мне эти лекарства для того, чтобы замедлить процесс. Пока она не может сделать большего. Я не стал никому говорить, ни тебе, ни Анне». «Ну-ка, рассказывай», — еще больше нахмурился Егор. «Помнишь того человека, про которого я когда-то рассказывал? Именно того, с которого и началась моя история. Не Виноградов, а другой тип, который попросил меня купить ему книгу. Так вот, и я рассказывал тебе, что он встретил меня после работы на крыльце и напал со стилетом, пробив ладонь. Так вот, Егор, с этого момента начались неприятности. Сначала я не замечал, что ладонь немного болела, списывал это, естественно, на ранение и все такое прочее. Потом начались резкие и периодические вспышки боли, когда я напрягался или как-то задействовал свои силы. Совсем недавно, когда была стычка с Бурлаковым, который подсел на эти новые наркотики, меня просто очень сильно обожгло болью, и я поехал проверяться к Арзет. Как оказалось, это был не просто какой-то порез или укол. Это была какая-то техника. Как сказала Наташа, вроде пучка Лебина или потока, который пытается уничтожить меня. Я крепче, чем обычный человек, и крепче, чем одаренный, поэтому мое тело сопротивляется. Но когда я использую свою силу, организму не хватает энергии, чтобы сдерживать это заболевание, и начинаются резкие вспышки боли, настолько сильные, что у меня просто мутнеет в глазах. Наталья ищет способ, чтобы остановить это. Пока она смогла только дать мне эти препараты, которые замедляют заболевание. Егор перестал хмуриться, и его лицо разгладилось. «В самом деле?» – спросил он. «Костя, тогда зачем тебе этот бешеный сбыт? Зачем тебе эти продажи?» «Понимаешь, Егор, я решил сделать хоть что-то, пока я жив. Я решил обеспечить Анну, чтобы она могла жить дальше, даже после моей смерти, и ни в чем не нуждаться. Я хотел построить, если не квартал, то просто высотку, которая бы просто принадлежала ей. После моей смерти все мое имущество отошло бы ей, и бизнес с мясом, и духи Майера, и что он там планирует сделать, все досталось бы ей. Тогда она смогла бы жить дальше». Егор снова нахмурился и заходил из стороны в сторону. «Неужели нельзя ничего сделать?» – спросил он. «Кроме того, что Арзет ищет способ лечения». «Можно. Для этого нужен человек, который меня ранил». «Тогда мы просто найдем его?» – заключил Егор. «Давай рассуждать логически. Если у нас нет его личных вещей, то нужно найти его соучастников. Мы видели бухгалтера и нашли след изготовителя документов. И я полагаю, что эта троица работает вместе. Если мы найдем их, то найдем его, или, по крайней мере, найдем какую-то вещь, которую можно будет использовать в поисках». Он немного успокоился и продолжил размышлять, наблюдая за объектом. Как я понимаю, вещей твоего неудавшегося убийцы нет. Как нет и вещей двух других типов. Значит, выследить его с помощью гончей нам не удастся. И не удастся выследить с помощью той интересной техники Майера. Не будем пока считать это проблемой и отчаиваться. Егор продолжил размышлять, перебирая в уме все возможные варианты. Судя по всему, эта троица занимается тем, что продает ту самую дрянь, после которой люди получают на некоторое время способности. Слишком много совпадений. Козовы, бухгалтер и секретарь. Странный тип, который знает их всех, а заодно и тебя. И, наконец, клуб, где видели бухгалтера. Скорее всего, он имеет целую сеть клубов, оформленных на подставное лицо, и через какой-то из них сбывает свою дрянь. Ничего нет проще, чем в темном помещении пообещать 3 короба наивному человеку, пришедшему искать развлечений, после чего дать ему принять дрянь. Значит, нам нужно найти место, где распространяют это дерьмо. «Я тоже так считаю, Егор», — кивнул я. «Но сомневаюсь, что мы можем легко и быстро проверить все клубы, в том числе и подпольные. Здесь нужно выпустить все отделение, чтобы оно занималось этим». «А все отделение и не надо», — сказал Егор. «У нас есть человек, который скажет нам, где это происходит и от кого он получил эту дрянь». «И кто же?» «Бурлаков. Ты уже забыл, что он явился к тебе, приняв этой дряни, а вместе с ним его дружки, и после полегли все, кроме него. У него будет некоторый стимул, чтобы помочь тебе. Хотя бы просто, чтобы отомстить за своих друзей. А если не захочет этого, то, пожалуй, можно будет попытаться воздействовать на него немного по-другому. Сегодня после дежурства». «Да, зачем после дежурства? Сейчас звоним Петрову, говорим о том, что у нас появились идеи о том, как найти всю шайку, а после едем к Бурлакову и начинаем работать с ним». Я хотел достать телефон, но Егор звонил уже вместо меня. «Алло? Да, Владислав Андреевич, это Бердичевский. Нет, ничего не случилось. Объекты не показывались в зоне наблюдения. Нет, я звоню, чтобы сказать, что, похоже, мы нашли способ, чтобы найти корень всех зол, и не только его. Покончить с этой гадостью и найти тех, кто распространяет. Нет, Владислав Андреевич, не могу по телефону. Да, опасаюсь, что его прослушивают. Да, хорошо. Да, ждем». Егор с довольным лицом положил трубку. «Через 40 минут приедут Фолин и Крязев к нам на смену, а мы сможем съездить до Бурлакова. Готовься. Сейчас будем разбираться с ним. Если нужно, привлечем еще кого-нибудь для того, чтобы вытащить из него правду». Я ошеломленно смотрел на Егора. Всего за 2 минуты так все организовать? Что-то я действительно расклеился, когда нужно было собраться. «Спасибо, Егор», — только и сказал я. «Не стоит, я еще ничего не сделал». Минут через 40 прибыла наша смена. Сев в дежурный автомобиль, мы поехали в тюремный госпиталь, где сейчас находился гражданин Бурлаков. Наши полномочия и наша форма помогли нам беспрепятственно попасть внутрь, после чего нас провели в палату преступника. Бурлаков лежал пристегнутый к кровати с тщательно зафиксированными руками и ногами. К его телу был подключен аппарат по переливанию крови или нечто подобное, не разбираюсь в этом. Когда человек отравляется, ему первым делом промывают желудок и начинают менять кровь, чтобы удалить все ядовитые вещества, которые были занесены в тело. Запах в палате стоял отвратительный. Рвоты, пота и отходов жизнедеятельности. Похоже, санитары хоть и поддерживали заключенных пациентов, но делали это без особого энтузиазма. «Привет, привет!» Егор сел напротив кровати Бурлакова. «Вижу, ты очень рад нас видеть, друг мой». «Пошел к черту!» — выплюнул Бурлаков. «Я сейчас как раз у него», — парировал Егор. «Слушай, нам нужна от тебя сущая малость, просто чтобы ты нам помог». «Я помогать вам не собираюсь», — огрызнулся Бурлаков. «Значит, будешь лежать здесь гораздо дольше, чем нужно», — спокойно ответил Егор. «Также в грязной, пропитанной потом одежде, с постелью, заляпанной мочой и фекалиями, и со следами рвоты рядом с лицом. Также привязанной к койке, а еще медбрат или санитар будет регулярно ставить тебе клизму». «Паскуда!» — ответил Бурлаков. «Чтоб ты сдох!» «Ты не представляешь, сколько людей мне желали этого!» — спокойно ответил Егор. «И знаешь, с ними случилось совершенно обратное. Но знаешь, давай вернемся к тебе. Мы знаем, что кто-то дал тебе порошок, таблетки, пилюли или другую дрянь. Ты проглотил их и решил, что тебе любое море по колено, а любые горы по плечу, и пошел воевать на моего друга и родственника. Все бы ничего, ты можешь и дальше орать сколько угодно, обещать, как ты жестоко покараешь нас и такое прочее. Но знаешь, твои дружки, которые приехали с тобой, те смуглые орлы, и твой секретарь, или кто он там был, все погибли». Бурлаков прекратил дергаться и скрипеть зубами. «Ты врешь!» — крикнул он. «Увы, нет», — вмешался я. «Или ты ничего не заметил, пока мы дрались?» «Вы все принимали пилюлю, когда сражались со мной и моими людьми. После я просто не дал тебе принять пилюли, и ты остался жив, хоть и попал в больницу. А остальным не повезло. Они скончались прямо там. У кого-то случился инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг, у кого-то остановилось сердце, у кого-то легкие. Но все как один погибли на месте, пуская пену изо рта и суча ногами». «Врешь!» Уже не так уверенно ответил Бурлаков. Я достал телефон и начал показывать ему фотографии. «Зема!» — протянул Бурлаков, глядя на своего секретаря. «Сколько лет вместе, и так глупо погибнуть! Ладно бы эти бравастые, но Зема!» «Мне нужно знать, кто дал вам эту дрянь», — напрямую спросил я, — «чтобы посадить его». «Ладно, черт с тобой», — наконец сказал Бурлаков, придя к какому-то решению. «Это был клуб «Засада» на Южном. Я не знаю, кто это был, но мне дал это тощий блондин, которого все звали Сутулый». «Он сам тебя нашел или ты его? Он предложил тебе купить или ты сам спросил?» — подключился Егор. «Я сам», — ответил Бурлаков. «Узнал, что есть такая дрянь, которая может, по слухам, сделать из человека полноценного одаренного. С этими их умениями швыряться магией, и начал копать. Я хотел купить ее, чтобы отомстить. Там нужно, чтобы за тебя кто-то поручился. Или всего лишь набрать надпись в мессенджере и выполнять задания, которые будут тебе на телефон приходить. После того, как ты сделаешь все, чего они хотят, тебе будет разрешено проникнуть в их дрянное логово. Там я попросту спросил, как найти Марту. Это был такой парень, и он меня нашел, этот Сутулый, и продал таблетки. Просто так туда не проникнуть. На входе стоит охрана и говорит, что клуб закрыт на ремонт. Когда откроется, не знают, а знает хозяин, и у него же ключи. Номера не знают и такое прочее». «Диктуй адрес», — обратился вслух Егор. Мы вышли в коридор посовещаться. «Старая схема», — сказал Егор. «Таким способом ищут закладчиков или других людей для преступных дел, после чего подкидывают им задания и одновременно следят за ними, проверяя, не привели ли они хвоста, нет ли слежки и вообще, не засланы ли это казачки. А если попробовать отследить телефон, с которого приходят инструкции?» «Не поможет», — покачал головой Егор. «Чаще всего такой оператор сидит в другом городе и получает свои инструкции от других лиц, а может вообще сидеть даже в другой стране. А сам телефон и сим-карта, как правило, оформлены на человека, который живет в третьей стране или вообще мертв». «Значит, нам нужен человек, который должен будет поручиться за нас», — сказал я, подводя итог. «Хм, дай подумать. Но я, похоже, знаю, как тут быть». Егор вопросительно посмотрел на меня. «Это буду я сам», — пояснил я. «Ты забываешь, что ведь я Допель. Я просто превращусь в Бурлакова, и тогда меня запросто пропустят в этот притон. После этого я найду этого сутулого, и мы возьмем его живым». «Хороший план», — одобрил Егор. «Немного внесу коррективы, чтобы улучшить его. Я буду находиться где-нибудь рядом, например, в машине в соседнем квартале, и буду следить за тобой с помощью простенькой техники, как следил за девочками. Тогда я смогу видеть все, что происходит с тобой. А потом можно будет не брать того продавца, а всего лишь так же проследить за ним, куда он пойдет. Но нам будут нужны люди. Все, поехали к Петрову. Будем докладывать». Петров выслушал нас и несколько задумался. «Егор, ты и правда сможешь наблюдать так за Ветровым?» «Смогу», — ответил Егор. «Тогда так и поступим», — сказал Петров. «Начнем сегодня сверхурочно. Ночь-вечер я поеду с вами. И возьмем еще несколько человек. После дождемся того, как этот продавец выйдет. И также проследим за ним до самого дома. Или куда он может пойти. И возьмем его живым. И очень хорошо допросим. Давайте, готовьтесь». Я успел съездить домой и нашел одежду, подходящую, чтобы выдать себя за Алексея Бурлакова, после чего переоделся в нее и вернулся на работу. День тянулся долго, как в «Братьях Карамазовых». Просто невыносимо долго. Петров запретил нам покидать отделение и загрузил бумажной работой. «Не жди», — отправил я сообщение Анне. «Сегодня работаю сверхурочно». «Может, позже заехать за тобой?» — спросила Анна. «Не стоит, возьму такси», — лаконично ответил я. «Не знаю, до какого времени задержусь». День продолжил тянуться. С нами остались двое волков оперативного отдела, Шех Соколов и Старый Князев. И сам Петров, но он не волк, скорее тигр, или даже лев. Я переоделся в гражданское, а после начал перевоплощаться в Бурлакова. «Похож», — кивнул Петров, наблюдая за моими метаморфозами. «Погоди, сейчас еще нужно добавить пару штрихов». Он взял у Князева сигареты и протянул мне. «Я не курю». «Без разницы, зажги и подержи так, чтобы одежда провоняла дымом», — ответил мне Петров. «Потом еще сделаем остановку у какого-нибудь магазина и выпьешь водки, так, чтобы было правдоподобно». Мы поехали на дело на гражданском автомобиле Петрова. Начальник в нашей машине равнялся целому взводу обычных людей или рядовых солдат. Я еще помню, как он раскидал спятивших одержимых в супермаркете. К искомому клубу мы подъехали, когда начало смеркаться. Петров остановил машину в двух кварталах от него, после чего стал раздавать инструкции. «На-ка, Костя, выпей!» Протянул он мне бутылку с водкой. «Глотни немного и на одежду брызни, чтобы запах шел. После чего выходи и иди к клубу. Шагай уверенно, как оригинал. Что делать потом, ты знаешь. Егор, давай активируй свое наблюдение. Сейчас протестируем, насколько оно хорошо. Костя, сразу не иди, потопчись около машины, чтобы Егор смог точно сказать, насколько хорошо тебя видит и вообще видит ли». «Начинаю», — скомандовал Егор. Он откинулся на сиденье, сплел пальцы в замок и уставился перед собой немигающим взглядом, подготавливаясь. Потом замер без движения, как статуя, и одними губами произнес: «Техника активирована. Сейчас вижу машину со стороны от третьего лица». «Костя, начинай!» — скомандовал мой начальник. Я кивнул и вышел из машины, после чего зашагал к клубу. «Так, нужно сейчас вести себя максимально естественно, чтобы ничем не выдать. И, пожалуй, в случае чего надо будет возмущаться погромче, как это делал настоящий Бурлаков, и напирать на свои мнимые заслуги и такое прочее. Так, сейчас нужно скопировать его походку, надменную и уверенную, несколько выпятить вперед подбородок и живот и шагать в развалочку и вальяжно. Вот так, похоже, получилось». Я благополучно миновал квартал, после чего вышел к исковому объекту. У входа в клуб стояли двое бугаев. Странно, но и в самом деле не было слышно ни музыки, ни воплей, вообще ничего. «Клуб не работает», — преградил мне дорогу один из охранников. «Входа нет». Я на секунду замер. И что теперь делать? Я не могу сейчас просто так развернуться и уйти. Не могу бросить все. Сколько времени готовилась эта операция? Сколько времени все это планировалось? «Чего?» — рявкнул я. «Ты кому паскуда заливаешь? Горбатого ли пить вздумал? Кинуть меня решил? Я уже был здесь. Или тебе водка глаза залила? Где сутулый?» По сути, пьяного сейчас отыгрывал я, но обвинял в этом охранника. «Стойте!» — остановил меня жестом второй охранник. «Мой коллега попросту не узнал вас. Алексей, пожалуйста, проходите».